Сегодня мы познакомимся с второй главой книги «Древо Духа». Название вы знаете. Слово второе о могущественных созидателях тьмы и убийц гармонии вселенных. Прежде всего я должен сказать, что эта глава страшно сложная. И ввиду этого я решил записать на пленку, ну, что-то типа лекции, потому что этот материал требует очень большой сосредоточенности и внимания, и тишины. И возможно, что если бы я читал перед вами, как говорится, вживую, то у меня бы не получилось того, что бы я хотел. Сейчас разговор пойдет о иерархии космозла. Причем пойдет довольно непредвзято и сурово. Все вы, конечно, знаете содержание второй главы. И прежде всего надо обратить внимание на то, что здесь все начинается с исторической справки, что ли, если так можно выразиться, в которой говорится о том, как произошло космозло. Космозло — это зло особое. Оно имеет как бы два корня происхождения. Первый корень я уже говорил и в прошлой лекции, и раньше, что это компьютерное зло, энергокомпьютерное зло, созданное силами тьмы для более совершенной работы по поглощению необходимой для тьмы энергетики. Второй же корень происхождения космозла имеет более глубокую природу, и он связан с тем, что время имеет две полярности, как и все в природе имеет полярность, и отрицательная полярность времени, имеется в виду энергия времени, а не время, понимаемое нами как продолжительность, выраженная в определенных измерениях. Эта отрицательная энергия времени скопилась в огромных количествах, в определенных аналах если так можно выразиться, пространственной энергетики космоса. Получилось нарушение равновесия между пространственной энергетикой космоса и временными координатами, связанные с балансированием и гармонизацией положительной и отрицательной энергии времени. Там создался так называемый вакуум, энергетический вакуум, в котором отрицательное время стало затыкать, если так грубо выразиться, вектора свобод, которые необходимы для выхода и отрицательной, и положительной энергии времени в определенное пространство космоса, создавая тем самым жизнь в различных ее формах. Сказалось то, что энергия первоматерии во всех ее бесчисленных формах, когда она уже появляется в проявленном состоянии, сама по себе не способна контролировать создавшийся хаос и что-то сделать. Творец, он выполняет невероятно сложную нагрузку, гармонизируя несгармонизировавшиеся потоки отрицательного и положительного заряда времени. Но настолько сложно и настолько амбивалентно, так сказать, противоречиво состояние вот этих вот аналов космоса, что просто не всегда удавалось гармонизировать Творцу те или иные как бы такие вот как можно выразить, не запасники, что ли, такие подземелья, что ли, космоса. Там создавалась благоприятная среда для зарождения космозла. Тьма, силы тьмы, они пользовались этими подвалами, временными подвалами, и использовали эту энергию, это стихийную энергию отрицательной энергии времени, гиперэнергию отрицательной энергии времени. И таким образом сами создавали себе слуг. То есть получалось, что космозло создалось как бы и по воле тьмы, и как бы и по каким-то определенным объективным причинам. То есть была субъективная причина, это как бы желание определенных иерархий тьмы создать себе помощника. И с другой стороны, это объективные условия. Получилось такое двойственное начало в создании космозла. Ну, во второй главе говорится о сроках. Это 6,5 миллиардов лет. Ну, точнее говоря, 6,5 земных кругов. Но дело в 6,5 миллиардов земных кругов. Дело в том, что понимать эти вещи, связанные с временем и с миллиардами лет, надо осторожно, потому что ведь время текло иначе раньше. Сейчас время ускоряется. Я имею в виду не энергию времени, а именно энергию, как мы его понимаем по-земному. Раньше, так сказать, год действительно был иным по насыщенности, по продолжительности, чем сейчас. Сейчас мы проживаем значительно быстрее, чем раньше. И потом произойдет другой виток, появятся новые временные координаты, мы как бы снова, у нас замедлится, с одной стороны, ощущение темпа времени, с другой стороны, будет совершенно другой темп усвоения энергетики времени. Но это особый разговор, и об этом, возможно, мы позднее будем говорить. А сейчас я хочу начать разговор, непосредственно касающийся 5 законов иерархии космозла. Закон первый. Он имеет 5 принципов. Вернее, он имеет 4 принципа, но, так сказать, 5-й принцип, он находится как-то внутри этих 4. Там об этом, возможно, намекается в этой главе, но, так сказать, это не все, может быть, поняли. Потому что 4 принципа действуют в целом. Это получается как бы такой 5-й принцип, как бы принцип целостности этих всех 4. Первый принцип гласит: чем больше тьмы падения по глубину любви Творца в сознании человеческом, тем больше хаоса пространств, потоки мыслей, образов. Надо подумать о первых двух строках. Чем больше тьмы падения во глубину любви Творца в сознании человеческом. Вернее, первые 3 строки. Здесь надо пояснить, что тьмы падения — это не есть падение, связанное с каким-то грехом, либо человеческим, либо грехом какого-то другого происхождения. Это проникновение тьмы. Это захват тьмой определенных пространств космоса, где раньше, до того, как была тьма, была гармония и любовь. К сожалению, это имеет место в космосе. Причем не так редко. Но третья строка в сознании человеческом означает, что эти сферы космоса, где тьма получает распространение и как бы затемняет тот свет, который был раньше, она отражается в сознании человека. То есть эти миры несут определенную информацию, определенные знания и отравляют сознание человека. Опять же, сознание человека нужно понимать не как осознание им своей личности, осознание им земных понятий жизни, а сознание человека — это способность его воспринимать божественное, воспринимать запредельное, воспринимать космическое. И сознание человека, оно, конечно, появляется в зрелом возрасте. В таком виде, в таком роде, оно появляется в зрелом возрасте. Но третья строка имеет еще подтекст. Сознание человеческое еще означает и подсознание человека, который еще не достиг настоящего уровня сознания. То есть эти сферы космоса, они отравляют сознание человека неосознанно, отравляют, человек не осознает себя как человек космоса, как человек, несущий, вернее, который должен нести божественный свет, но они уже заведомо отравляют это сознание. И логический вывод, конечно, что чем больше тьма ввертывается, как бы входит вот в эти светлые миры, то, конечно, пространство, имеется в виду пространство не физическое, пространство различной временной, так сказать, и энергетической, как бы, так сказать, временной или, можно сказать, пространство имеет временную, так сказать, характеристику, имеет энергетическую характеристику, вместе взятую как бы энерговременную характеристику. Эти пространства, разные слои, они начинают дисгармонизироваться, они начинают друг другу как бы даже вредить, и возникает хаос пространств. И поток мыслей-образов, конечно, в человеке начинается притворяться в опасном виде для эволюции или внутренней его эволюции. Этот первый принцип, он не то чтобы самый важный в первом законе, но он является ключевым. Потому что второй принцип, он где-то похож на первый. Его изречение: чем больше тьма восстает в любовании самостью взлелеенной, тем сильнее развитие хаотически направленных мыслепотоков человеческого сознания. Тут как бы продолжение первого принципа, но он имеет существенную разницу. Вот вдумайтесь, чем больше тьма восстает любование самости взлелеенной, а там чем больше тьмы падение. Здесь восстает тьма, а там она падает. То есть разные слова, смысл один вроде бы в этих разных словах, но в то же время и одновременно это, так сказать, единый смысл этих двух различных выражений падения, восставания, оно имеет и полярность определенную. То есть чем больше тьмы падения во глубину любви Творца, и здесь чем больше тьма восстает любование самости взлелеенной, то есть тьма восстает в самости и падает в глубину любви Творца в сознании человеческом. Значит, самость, она является антиподом фактически любви. И для тьмы самость является очень хорошей средой, где она начинает расцветать. Но результат один. Получается все равно хаотическая направленность мыслепотоков человеческого сознания. То есть это то же самое, что и в первоначальном высказывании. То есть принцип второй, он как бы подтверждает и дополняет первый принцип, но в то же время это принцип совершенно другой, чем первый. Почему? Потому что тьма, она распространяется, когда она нападает на любовь. Любовь защищается, она уходит и остается бездуховность, бездуховное пространство. Но этого мало для того, чтобы тьма имела развитие. Она должна быть еще пропитана самостью. То есть это как бы второй этап уже развития тьмы. И если там в первом принципе говорится просто о хаотических потоках, здесь говорится о усилении развития этих потоков. То есть здесь есть какая-то существенная разница. Но в то же время эти, конечно, принципы дополняют друг друга. Третий принцип. Он имеет более практическую, более узкую, что ли, направленность, в отличие от первых двух. Все в третьем принципе сводится к заключению на замок, если так можно выразиться, векторов, идущих от первоматерии. Вектора энергии времени, идущие от первоматерии, они замыкаются при помощи энергии космозла. Уже энергии космозла. Обратите внимание, что в третьем принципе практически уже рождается космозло как таковое. То есть сначала это была тьма, это были темные силы, определенные иерархии или какой-то посыльный зонд от этих темных иерархий. А тут уже возникает уже типичная картина космозла. То есть уже с одной стороны это захватническая агрессивная его политика, с другой стороны изощренность и наглость, если можно так выразиться. То есть векторы, идущие от первоматерии, это святая святых. То есть даже демонические силы, они не пытаются их захватить. Они понимают, что захватить вектора, так сказать, это обрести себя на, в общем, довольно жалкое существование, потому что когда вектора замкнуть, возникает так называемое, если так можно выразиться, здесь такое выражение, которое приходит мне на ум, это поляризоидное образование вакуума. То есть, когда полярности, они замыкаются друг на друге и не то что взаимоуничтожаются, а создают так называемую такой магнитную такую пустоту. И эта магнитная пустота, она опасна тем, что там ничего не может жить. Абсолютно. Там ничего не может существовать. Ни демонические миры, ни светлые миры. А для космозла это очень хорошая зона. Они там размножаются. Вот это космозло, оно этим и очень опасно. Эти так называемые магнитные пустоты, они для космозла очень даже благоприятные, как сказать, оазисы, если так можно выразиться. И, значит, и любовь для космозла – это... Но все равно, что как бы для жаждущего человека пустыня. То есть для космозла. То есть то есть это убийственная совершенно зона, что ли, для них. Там, где есть, вот, скажем, духовность пространственная, там, где высокий дух, высокие братцы, для космозла, конечно, это убийственная, совершенно не... Ну, невыживаемое для них состояние жизни. Но я немножко отвлекся. И говоря о принципе третьем, нужно говорить, что идея замыкания векторов приводит к тому, что космозло хочет этим самым получить над всеми временами мира. Дело в том, что это, в общем-то, имеет, конечно, основание, и действительно в определенных пространствах возникает владение временами. Но космозло, оно, к счастью, не способно захватить огромные пространства, и оно не может удерживать большие напряжения на больших пространствах, поэтому оно распадается рано или поздно на какие-то определенные образования. Но какое-то время оно может держать довольно большую зону, и причем с земных позиций это довольно долго. Это может сотни, даже тысячи лет продолжаться. Вернее, продолжалось сотни, даже тысячи лет. Такие были зоны. Вот. Сейчас, к счастью, они стали распадаться ввиду определенных изменений в космической жизни. Но все равно, так сказать, вот эта вот опасность космозла, его коварство, его безапелляционность, может так выразиться, потому что он не соблюдает абсолютно никаких правил, никаких законов, но не признает законы природы. Но тем не менее законы природы, они всесильны, они незыблемы в том отношении, что они все равно стратегически идут всегда в определенном направлении, и в течение этих законов природы все равно космозло, оно как бы заставляет отойти и, как говорится, знать свое место. Четвертый принцип, он уже более как бы узкий по сравнению с остальными тремя. Он уже касается непосредственно человека, он уже касается непосредственно его поведения. И фактически он сводится к тому, это четвертый принцип, что астрал надо сделать понятие космозла как бы основным обиталищем всех желаний и мыслей людей. То есть дальше астрала ничего не существует. Это предел мечтаний. И тем самым астрал наводнить различными присосами, отсосами, различными структурами темными. И тем самым отравляется сознание дискретностью, отсутствием целостности. Собственно говоря, что сейчас наблюдается во многом. Потому что астральный мир, он более доступен, он более объясним с точки зрения, так сказать, нашей науки. Сейчас очень много пишется книг об этом. Но это, в общем-то, довольно приблизительное и довольно искаженное отражение тех знаний, которые существуют выше, которые наполнены духом. Говоря о законе втором, нужно сказать о том, что там, во втором законе, говорится о обмане и лжи. Ну, все мы, конечно, знаем, что обман и ложь – это обычное орудие в нашей жизни, к сожалению, в политике, в экономике и вообще в этих всех играх, которые имеют разные названия, ложь и обман, они являются обычным делом. Но дело в том, что все это как бы изощренный не был обман, и как бы не изощренный были политические игры, все это вчерашний день, или позапрошлогодний снег, по сравнению с тем, что делается в сферах космозла. Фактически люди, обманывая друг друга, они сами того не ведая, они выполняют волю космозла. Не только космозла, конечно, но и во многом космозла. И лишь в грубой форме, довольно примитивно, делают то, что им навязывается иерархиями космозла. первое изречение второго закона гласит: «Не обманывай их долг, и первым обмани». И первым обмани. Что это такое? Это довольно такое выражение странное, и оно вроде простое, в то же время оно не совсем понятное. Что такое не обманывать в долг? То есть человек, он когда обманывает, он как бы знает, что он будет с этого что-то иметь. Он будет иметь какую-то выгоду, или моральную, или материальную. То есть обманывать, не имея никакой выгоды, обманывать просто так, это не имеет смысла. Но дело в том, что люди обманывают как бы и просто так. То есть обманывают, потому что так получилось, так вышло. Есть такое выражение очень распространенное. Вот обманул, потому что так получилось, так вышло, я не хотел, и вот сейчас обманул. Но дело-то в том, что он и хотел этот человек обмануть, только это желание было им неосознанно. Вот. То есть всегда, когда человек обманывает, он всегда имеет в виду какую-то выгоду, осознанную или неосознанную. То есть обманывать в долг, то есть ты должен так обмануть, что ты не будешь ничего должен тому человеку, который обманул, он во-первых, ты имеешь с этого выгоду, это раз. И во-вторых, что обман, который ты сделал по отношению к другому человеку, он не должен будет обернуться против тебя. Вот еще какой здесь смысл есть, такой более такой скрытый. То есть этот обман, который ты совершил по отношению к своему там соседу, там, своему там приятелю, он не должен возвратиться к тебе. Вот. И ты должен ему, так сказать, тогда сказать ложь или обмануть его, когда заведомо знаешь, что это не возвратится против тебя, не обернется против тебя. Вот. Но дело в том, что люди, они ввиду, так сказать, незнания законов кармы и незнания сил природы, они, в общем, обманывают друг друга, и это всегда как в той или иной форме возвращается. А вот человек, который наделен знаниями космозла, есть такие страшные люди, которые обладают этими знаниями, они могут таким образом обмануть человека, что действительно ему ничего не возвратится. То есть он будет жить и продолжать, но как бы не получать никакого наказания. Но это до поры до времени. Это, в общем-то, идет до поры до времени. Он получит наказание уже после того, как он уйдет, так сказать, из мира сего. Причем в огромной форме получит. Но пока он живет на земле, этот человек действительно умудрится не получить ответного удара от того человека, который обманул. Такое может быть, хотя это встречается довольно редко. Вот. Далее, не обманывай в долг, поэтому я уже говорил, и первым обмани. То есть надо обогнать человека, то есть надо как можно быстрее обмануть. Потому что если ты не обманешь, тебя обманут. Тут надо торопиться. То есть ты должен как можно быстрее человека обмануть и заботиться о том, чтобы этот человек, которого ты обманул, он не должен ничем тебе отплатить. То есть так его обмануть, чтобы он, как говорится, комар носу не подточил. Ну, то есть это все, в общем, довольно вроде просто. И когда я это объясняю, это, в общем-то, все известно. Но, тем не менее, здесь такой есть скрытый смысл, не обманывай долг и первый обмани, в том, что обман является необходимостью. Вот тайный смысл вот этого выражения. Он необходим в условиях жизни космозла и когда человек охвачен космозлом. Без обмана не проживешь. То есть необходимость обмана. Вот истинный смысл этого выражения. То есть обман – это судьбой, так сказать, предназначенный рок, что ли, судьбой предназначенный как бы принцип жизни. Далее, второе выражение второго закона, вернее, второе изречение второго закона. Оно более длинное. Сейчас его медленно прочитаю. Вы его, конечно, знаете, но я его хочу немножечко разобрать, так сказать, ну, детально. Ложь дискретно подавай, сначала в долю войди, а затем продавай эту ложь в ложе самости. И любовь, энергии, оторванную от тайников Творца Всевышнего, энергия любви обмана, к столу лжи напитков подай, как празднику души, и радуйся, как будто любишь дуру душу, и пей сок ее живой, и наслаждайся. Что мы здесь имеем? Ложь дискретно подавай. То есть подавай дозами, это понятно. То есть не сразу, обманывай не сразу. Сначала в долю войди. Что такое в долю войти? То есть притвориться то, что ты хочешь добра. Ну, то есть обычная дезинформация. Сначала в долю войди, то есть изобрази из себя добродетеля. Затем продавай эту ложь в ложе самости. То есть работай на самости, то есть работай на себелюбие человека. Его можешь возвеличить, так сказать, где-то поощрить, в чем-то похвалить. Это все понятно. Но это все, так сказать, человеческое понятие. Это понятно, это, в общем, избито, все банально, это все ясно. А вот дальше уже сложнее. И любовь, энергия, оторванная от тайников Творца Всевышнего, то есть энергия любви обмана. Что такое энергия любви обмана? Это ведь страшная вещь. То есть это энергия, которая очень похожа на энергию любви. Внешне похожа. И вибрации в ней не то чтобы очень высокие, но они создают иллюзию высоких вибраций. Вот эта любовь страшная, вот она как раз, то есть не любовь, а да, это можно сказать даже любовь, это сатанинская любовь. В общем-то это энергия сатанинской любви, только не совсем энергия сатанинской любви, потому что сатанинская любовь, она имеет очень такие низкие вибрации, очень мощные, сильные, притягательные, такие какие липкие. А здесь как бы мощность, она имеет еще как бы такую иллюзию быстрой чистоты. И поэтому создается впечатление, что это действительно что-то такое значительное. И действительно человек, он хочет тебе очень много хорошего. И даже не обязательно человек, это может какое-то существо незримое. Вот. Может под видом ангела, приходящее к тебе, хочет какого-то тебе, значит, подарка, что ли, хочет тебе что-то помочь. Но энергия любви обмана, она подается в таком виде, что люди, не способные воспринимать дух, не способны сублимировать свою личность на духовный уровень, они попадаются в ловушку элементарно совершенно. И далее пишется: к столу лжи напитков подавай, как празднику души, и радуйся, как будто любишь дуру душу. Ну, то есть человек, который обманут такой энергией, естественно, он получает ощущение эйфории, праздника. На языке герметизма это означает магнитная эйфория, то есть состояние, так сказать, такой как бы наполненности, что ли, магнитной энергии. По сути дела, это получается страшный и подлый обман. Еще обман очень изощренный. Ну и в конце там написано: пей сок живой, наслаждайся. То есть вампирствуй, то есть бери. Бери энергию человека. Ты его обманул этой энергией, получаешь, как, так сказать, сторицей. Этой энергии много не надо, которая подается. Потому что эта энергия, она действительно самое страшное, что используется даже любовь Творца, энергия любви Творца, какой-то элемент ее используется, дико страшное, так сказать, искажается, и на основе этого выводится такая дико страшная сыворотка. Вот это очень коварная вещь. И, пожалуй, что вот это является, так сказать, вот именно... Четвертый принцип, он самый такой, вроде бы, он более узкий, более как бы практический по сравнению с остальными, но он самый изощренный и самый страшный для человека. То есть человек получается обманутый настолько незаметно, что он сам этого не замечает и становится проводником космозла сам. Далее я хочу поговорить о третьем законе. третий закон, он имеет практику действий, связанную уже с воспитанием неверия в человеке. Вот как он гласит: неверие – процесс искусный, окривление сознания Творца в ауроносителе человеческом, энергиями сверхуплотнения, чувств, эмоций и мыслей на безобразные формы, безудержной алчности и святотатства деяний в чувствованиях любящих сердец. Здесь надо говорить о, прежде всего, энергии. Какие энергии? Энергии сверхуплотнения чувств, эмоций, мыслей до безобразной формы. Два типа энергии существуют. Это каналопроводящая энергия и векторопроводящая энергия. Ну, в книге написано о том, что каналопроводящая энергия — это энергия хаотического уплотнения. А вторая энергия, векторовыводящая, она фактически все векторы свобод пространства времени выводит из ауры. И когда эти энергии же выводятся, то тогда, конечно, астральные все вот эти акулы и все вот эти вот низшие существа, низменные, они эти энергии пожирают, они пользуются этими энергиями. И фактически получается очень нехорошая вещь. Аура человека засоряется шлаками, и вместо веры у них появляется глубокое чувство скептицизма, неверия, причем неосознанного неверия. Ну вот, скажем, атеизм, он во многом связан с этим. И, так сказать, люди, конечно, многие находятся в таком тяжелом, я бы сказал, состоянии и сами себя поедают. Но основной виновник, конечно, это космозло в данном случае. Говорить об этих энергиях очень сложно. Я далее, после того, как познакомлю со своими измышлениями по поводу второй главы книги, приведу ряд музыкальных медитаций и, в частности, коснусь этих энергий, потому что их очень сложно словами объяснить. Но одно хочу сказать, что эти энергии, они имеют даже в какой-то степени знаковую основу. Здесь уже космозло пользуется знаковыми знаниями своими. Конечно, эти знаки неустойчивые, довольно примитивные, но тем не менее, то есть какие-то определенные кодирования, какие-то определенные, так сказать, заряды информации эти энергии несут, и они обладают определенной автоматикой действия, причем хоть она и не является такой совершенной, но достаточно степени сложной. Но еще раз хочу подчеркнуть, что знание об этих энергиях передать словом очень сложно. И я боюсь просто быть неспособным это передать словом, и постараюсь это выразить музыкой, звуками. Четвертый закон. Здесь техника обмана с целью завлечения душ святых или близких святости, но неразумных гениальности своей. Так говорится в книге. То есть здесь уже как бы обман более профессиональный идет. Он касается не просто простых людей, а людей незаурядных, людей, обладающих талантом, способностями, и, в общем-то, и главное, что по духу уже более таких высоких, уже достигших какой-то уровня эволюции. Здесь зло, оно более изощренно действует. И обманная техника имеет три уровня. Вот первый уровень – это удел высших дел царства тьмы. Там, где фактически вот иерархия тьмы, она пытается, во всяком случае, верховодить космозлом и пытается давать ему определенную программу. Правда, это не всегда у него получается, у сил тьмы. Но в какой-то степени тьма, она где-то руководит космозлом. Во всяком случае, когда дело касается каких-то вещей изощренных, каких-то вещей сложных, связанных с обманом, скажем, людей высокодуховных, даже посвященных, я не боюсь этого сказать, даже посвященные иногда поддаются в какой-то степени обману, но они, конечно, в общем, уходят, они понимают в конечном итоге это. То есть успех здесь, он не гарантируется для космозла. Но, тем не менее, в данном случае царство тьмы, оно через космозло может добиться каких-то определенных успехов даже с людьми высокодуховными. Временного успеха, подчеркиваю. Второй уровень, он заведует произведением знаковых сил царства тьмы. То есть знаковые силы царства тьмы, они пытаются по образу и подобию знаковых сил Творца что-то создавать, так же, как они пытаются монады создавать. Но у них это получается, в общем-то, к счастью, не очень уж хорошо. И эти знаковые силы, они при своей довольно большой боеспособности и довольно большой приспособляемости и реакции, они все же имеют очень существенный недостаток, то, что они недееспособны действовать в продолжительном времени, в отличие от знаковых сил света. Это вот очень важная особенность, которую надо знать. Но этот недостаток знаковые силы компенсируют тем, что они быстро воспроизводят резерв какой-то и подпитываются, так сказать, от других сил, в частности, и от сил, так сказать, исходящих от людей, от их низменных страстей, этого сколько угодно этой энергии можно добыть нашей грешной земле. Но все же знаковые силы тьмы, они где-то имеют какую-то обреченность на распад. Третий уровень — это сам князь тьмы, хозяин, подчеркивается только галактики. То есть князь тьмы — это человек, если так можно выразиться, или существо, может быть, который способен появляться в человеческом облике или выражен в человеческом облике. Вернее всего, это некое такое довольно могущественное выражение сатанинских сил, которые имеют полный арсенал космозла, вооруженный космозлом. Но он не является хозяином в полном смысле этого слова, и он владеет какой-то вотчиной. То есть, скажем, у галактики, если он распоряжается своими владениями, то он не способен это распространить далее. И если в галактике образовались какие-то мощные миры светлые, то ему далеко не всегда удается их обратить обратно во тьму. Он имеет ограниченную власть все же при кажущейся величественности своей темной и могуществе. Князь ему питается грехопадением людей, питается, в общем-то, эманациями земного толка, ну, не только земного, вообще подобного толка, подобного в остальных планетах, в остальных системах, если таковые имеют, так сказать, низкий уровень духовности. Ну, сейчас я хочу сказать о пятом принципе. Ой, вернее, о пятом законе, извините. я хочу сказать о нем особо, потому что он как бы занимается, вернее, выражает занятие космозла. Подмены. Доброго начала злым. Причем настолько тонко и настолько это у него получается точно, что попадаются в ловушку многие, даже очень знающие люди. Сейчас я буквально дам заряд энергии, который будет длиться очень немного, до окончания пленки, первой половины пленки. Вот сейчас слушайтесь в этот заряд, чтобы он как-то позволил вам немножко лучше разобраться в пятом законе, потому что нужно подготовительный какой-то заряд. Слушайтесь него. Вот сейчас он пойдет через несколько секунд. Пятый закон. Ну, масштабы действия этого закона страшные. Это не только галактика, не только метагалактика, это по существу большие пространства космические, но, к счастью, это выборочное пространство. Даже нашей галактики далеко не все, к счастью, но затемнено злом. Есть замечательные миры. В частности, вот я тоже ощущаю, что туманность Андромеды — это замечательный духовный мир. Орион тоже очень светлый, очень мир. Центр галактики, в принципе, он чистый. Достаточно чистый. За исключением только некоторых зон от космозла. Правда, там жить для нашего человека сложновато, потому что там энергоносители чрезвычайно мощные, в отличие от наших, которые более бедные. Но не в этом дело. Я хочу сказать, что пятый закон, хотя о нем сказано немного в книге, там больше в знаках сказано, но я хочу поподробнее немножко остановиться на нем, насколько это будет возможно, подробнее, чем в книге. Потому что выразить его словом практически нельзя. И то, что написано в книге, это лишь только подступ этому закону. Понимаете, все выражается в энергиях, в энергоритмах, вибрациях. Все имеет вибрационный язык, все звучит определенным звучанием, определенным энергетическим зарядом. Любой предмет звучит. Ну, в частности, экстрасенсы находят, скажем, какой-то предмет или какого-то человека. Вот поэтому звучание, потому что каждое существо имеет свой особый тон, свое особое звучание, неповторимое, индивидуальное, которое присуще только ему. И в то же время есть какой-то общий тон Вселенной, который звучит в каждом этом существе. И вот этот звукоряд энергоритмов при помощи пятого закона космозла, он может нарушаться. Вернее, не то, чтобы он нарушается в истине. Создается иллюзия подмены одного тона другим тоном. Вот это очень страшно, потому что искажается индивидуальность. То есть, вернее, истинная индивидуальность подменяется иллюзией другой индивидуальности, угодной для космозла. Вот это очень нехорошо. Потому что могущество этого принципа, вернее закона, оно огромно, потому что можно изменить тон планеты, можно изменить тон галактики. Вернее, создать иллюзию изменения тона, еще раз подчеркиваю. То есть, с одной стороны, тон звучит все равно, природа, она всесильна, она не может, так сказать, взять и изменить тон вдруг. Потому что эволюция изменения тона, она может быть, но она длится очень долго и медленно. Оно связано с другими какими-то причинами, более естественными для природы. А эта вещь неестественная. И вот этот обманный тон, он создает настолько тяжелую картину. В частности, вот наша Земля, она имеет тоже эту иллюзию обманного тона. Она звучит совершенно по-другому. Мы слышим не то. Вернее, ну, мы и сейчас начинаем слышать уже, в общем, то, что нужно. А многие люди ведь слышат совершенно другое. Они слышат совершенно другой тон. И он очень плохо действует на их сознание, на их эволюцию. И вот этот момент я хочу подчеркнуть. Пятый закон, он очень тяжелый такой. Ну, космозло фактически, оно в основном пользуется этим законом, потому что все остальные законы, они при всем своем могуществе, они все же бледнеют. И более того, пятый закон, он очень хорошо вписывается в остальные четыре. Итак, я, насколько это было возможно, попытался осветить содержание второй главы книги «Древо Духа». Сейчас я уже сыграю несколько звуковых медитаций. Причем я не буду играть конкретно на знаки определенные, потому что это, я считаю, пустой тратой времени, поскольку эти знаки, они не столько злые знаки, они предупреждают о зле, они выражают эти злые энергии и как бы обрисовывают их, то есть они разоблачают эти энергии, они дают ориентацию в этих энергиях, но они по существу не являются злыми знаками, хотя используют какие-то энергии космозла для того, чтобы выразить это. И поэтому я не хочу пытаться, так сказать, эти энергии брать вооружение и тем самым брать грех на душу. Не хочу. Просто я хочу осветить эти законы с позиций света. Насколько это у меня получится. Мне кажется, это более правильно, потому что в ином случае будет только вред. Итак, слушайте звуковые медитации. Слушая их, работайте. Не пускайте на самотек свои мысли. Концентрируйте их. И не бойтесь быть хозяевами в состоянии медитации. С небольшим перерывом 5 медитаций опять закон. Пусть это будет небольшой эксперимент, насколько получится, я не знаю. Первый раз попробуем. А потом скажу. Значит, сначала первый, второй, третий, четвертый, пятый закон с небольшими перерывами. Thank you. боюсь, что может и не получится, но надеюсь, что получится. Просто я просто прощаюсь со всем вам, я не хочу писать дыры. Кто вот один-два человека, кто желает, так сказать, выйти сейчас на сцену, один-два человека, и я сыграю на нем сейчас импровизацию, и он на эти вибрации прочитает стих сам. Ну кто хочет? Если никто не хочет, тогда, так сказать, я могу выбрать. Но если вы, вообще никто не хочет, я могу не выбирать. Это, так сказать, чисто добровольно. Потому что я хочу просто показать. Получится. Получится. Один-два, потому что больше не нужно. Давайте, давайте. Нет. Дело в том, что... Дело в том, что читать можно любым стихом, белым, не белым, ритмом, не ритмом. Вы должны погрузиться сейчас в состояние совершенно свободно говорить. То есть говорить так, как будто бы говорит вас внутреннее что-то. То есть вы должны освободиться. Нет, нет. Это, конечно, совсем ладно. Просто я хочу показать возможности человека. Вы никогда не писали стихи? Нет, я вообще далека от этого. Потому что совершенно естественно, что написать стихи, что-то такое. По-любому, что-то должно быть, это стоит. Да. Играй немножко, минутку-другую, потом вы говорите. только не бойтесь, не сжимайтесь, говорите. Что-то это у всех будет хорошо. Особенного нет. Это никакой, так сказать, надо просто это развить. У вас сейчас пойдет лучше. У вас по древности пойдет писать стихи. Нормально. Так, сейчас мы вернемся. Восхищайся твоей проходящей. Счастье твои проходящие, не бойся. Все будет прекрасно. Случайно взял любого человека, вот я сказать. Нет, но дело в том, что я никогда не пробовала импровизировать. Нет, все равно возникает. Это просто перевод вибрации. Вот любой человек это может делать. Это не надо бояться, у каждого это есть. Ну просто практика есть такая. Конечно. Сейчас сходу, что ли? Конечно, сходу. Без этого, без игры. Нет, с игрой. Так я же на тебя буду. Я могу без игры передать, ну ладно. Нет, давай, я буду. Согнувшихся.